потом стряхнула алые брызги на пол и властно протянула вперед окровавленную ладонь с заполавшим на ней знаком. «Ас, иди сюда!» Тень, изумленно возрившись на истаившую у меня под ногами серебряную нить, без единого слова подлетела ближе. «Наклонись и дай свою руку!» Он также послушно нагнулся, подставляя открытую ладонь. «Замри и терпи!» Я на пару секунд приложила к его руке окровавленную ладошку, знаком вниз. Почувствовала, как между нами проскочила болезненная искра, прислушалась к себе, удовлетворенно кивнула, внимательно оглядела откровенно растерявшегося аса, а потом показала подбородком на Бера. «Теперь ты!» Зеленоглазый призрак тоже недоумевающе подлетел, послушно протянул правую руку, все еще пытаясь сообразить, что и почему. Затем вздрогнул, когда его от макушки до пят прострелили электрическим разрядом. Все так же ошарашенно моргнул и в полнейшем изумлении уставился на отпечаток знака, появившийся на его заметно потемневшей, уплотнившейся и стремительно набирающейся плоть ладони. «Великий Лоин!» «Ван Гор!» — не обращая внимания, велела я, и остальные тени по очереди прошли эту неприятную процедуру. «Ну вот, теперь вы больше никуда от меня не денетесь. Раньше вас питал браслет, теперь это будет делать знак. И до тех пор, пока я жива, ни одна бледнокожая, безухая собака вас у меня не отберет. Правда, я молодец?» Я широко улыбнулась, откровенно наслаждаясь выражениями их лиц. «Ас, так что скажешь? Разве я не молодец?» «Еще бы!» — оторопело подтвердила тень, неверяще оглядывая свое материальное снова тело и осторожно трогая пальцами появившийся знак. «Аллар, ты хоть знаешь, что ты сделала?» «Нет», — я безмятежно пожала плечами, — «и знать ничего не желаю, кроме того, что вы теперь полностью мои, и того, что никакой браслет нам больше не нужен». «Ты порвала заклятие долга». «Так это же хорошо!» — усмехнулась я, пнув жалобно застонавшую серебряную проволоку, которую так удачно срезала. «Я, правда, об этом не догадывалась, но все, что не делается, к лучшему. Больше Эар меня не удержит». Тени хищно усмехнулись в ответ. «Иди сюда, сестренка. Пора выкинуть его из нашего общего тела». «С удовольствием!» — мстительно прищурилась я и, мельком покосившись на экран, позволила им обступить меня со всех сторон. Очнулась я на земле, лежа в позе эмбриона и тихим стоном скребя ногтями в землю. Обессиленная, измученная, буквально высосанная досуха, будто проклятый Эар был вампиром и за короткое время успел опустошить меня до дна. Все тело ломило так, будто его били несколько часов кряду. Левая рука безумно болела. Из-под впившегося под кожу браслета теней снова сочилась кровь, но уже вяло, неохотно, будто ее там просто не осталось. Ах, нет, это же не из-под него. Кажется, это мой лихой порез, сделанный внутри собственного подсознания, каким-то образом материализовался и забрызгал все вокруг кровью так, словно тут резали истерично бьющегося поросенка. Я с трудом повернулась и с тихим стоном зажала рану второй рукой. «Ух!» «Сын!» — встревоженно склонился надо мной Эа, все такой же белоснежный, красивый, но мертвый, душою мертвый, точно так же, как и его жестокий сын. «Ликхиол, что случилось? Ты кричал!» Я сморгнула выступившие слезы и, оперевшись дрожащими руками о землю, с трудом села. А потом медленно обвела глазами переполненную до отказа поляну, на которой десятка три встревоженно переминающихся эаров выжидательно смотрели на меня,